Июль. Открытие Новотел, без преувеличения, центральное событие празднования Дня города для тех, кто понимает суть вещей. Я с огромным удовольствием приняла предложение быть одной из первых постоялец нового отеля моего родного города. И вот что хотелось бы отметить по пунктам. Да где он там задержался? Двинов повел плечами и оторвался от грязной подъездной стены, который привалился какое-то время назад, чтобы полистать ленту Инстаграм, где и нашел пост обитательницы города, покинувшей его вслед за многими другими жителями всех возрастов. Иван ждал, когда вернется Юджис. Они как следует познакомились субботним вечером меньше часа назад. А дело было так. Журналист должен был встретиться с девушкой, имеющей отношение к штабу оппозиционеров. На условиях анонимности она обещала рассказать интересную информацию об активистах. Но потом, видимо, испугалась последствий. Во всяком случае, навсегда перестала отвечать на звонки и сообщения. Пожав плечами, Двинов, недолго думая, двинул в сторону слот 17. Пропустить бокальчик пенного и перекусить, чтобы восстановить силы, потраченные на дорогу к месту встречи. Уже в баре выяснилось, что в тот момент проходил очередной концерт Open Space. В зале было хоть шаром покати. Возможно, потому что на улице стоял приятный летний вечер. Ну а может, сыграло роль раннее время начала выступления. Только неподалеку от пульта сидели две симпатичные девицы, а за баром пара праздных гуляк. АКМ в черной футболке с надписью кровавым мелким шрифтом «Vita Brevis Ars Longa» свободно пританцовывал между диджейским пультом и клавишами, поочередно касаясь длинными тонкими пальцами пианиста то одного, то другого. Юджис в плотной джинсовке с ярким принтом на спине и надписью «World is wrong», дешевых пластиковых темных очках с голубыми дужками и штанах цвета хаки пел припев одной из песен. «Вот эти две девочки, молодые журналистки из столицы, типа твои коллеги. Они меня все расспрашивали про местный андеграунд, им для диплома надо». Провоковала Двинову на ухо подошедший к нему со спины валежник, потеребив его за плечо с явным желанием опуститься пониже. «И что они спрашивали?» С готовностью нагнулся к ее лицу журналист. «Они задают слишком простые вопросы». С видом превосходства покосилась на девушек валежник. А Двинов тем временем рассматривал ее небольшую, но достаточно соблазнительную грудь, прикрытую одеждой. Думала, они глубже на это смотрят. Сначала спросили, есть ли андеграунд или его нет, а потом, что конкретно делается в андеграунде. Видимо, у них общие вопросы для какой-то анкеты. Ты знаешь, они смотрят на наш андеграунд с точки зрения столицы. Для них все, что происходит в городе с локальными концертами, Джонни Ти это или кто-то другой, это все уже андеграунд. Пришлось объяснить, что люди просто порой не хотят что-то выносить на широкую публику. Они долго меня слушали. Надеюсь, что-то полезное услышали, но хочу посмотреть, что же будет в итоге. Иван кивнул ей и продолжил слушать. Юджи спел старательно, даже несмотря на пустоту зала. Уже через полчаса выступление прекратилось. Все-таки дуэт был еще малоопытен для большего. Пустеющий зал тоже явно не располагал на подвиги. Иван учтиво поздоровался с АКМ, кивнул Юджису, допил пиво и отправился во свояси, на ближайшую остановку. Там было пустынно, несмотря на раннее время, и самый центр города. Напротив как раз стоял театр кукол, чью труппу хорошо знали по всей федерации. Томительно текли минуты, но никаких автобусов, идущих в сторону старого порта, не показывалось. Как не было и потенциальных пассажиров. Горожане, похоже, знали, что смысла ждать нет. Помявшись какое-то время на остановке, Иван решил вернуться в бар. «Народа немного», — бросил ему АКМ, идущий со стаканом в сторону пульта. «Слушай, у меня тут сет должен был начаться, а я сижу такой, пью, и даже в голову не приходит, что надо бы играть». Иван хмыкнул. «Действительно». В баре остались только они вдвоем и персонал. Двинов какое-то время постоял у одного из столов, а затем вышел на улицу, где на недостроенной летней веранде Юджис и Тася старались переспорить друг друга, оживленно говоря о сексе как явлении. «Если ты её чпокаешь без любви во второй раз», — убеждал Юджис, — «то десятого такого раза уже точно не будет». «Нихуя!» — вскинулась Тася, будто бы смакуя это заветное слово. «Ты в её глазах просто потенциальный ёбарь», — как отрезал Юджис. «Нихуя!» — повторила Тася гораздо громче. Её глаза засверкали, а дальше она просто отчеканила, будто повторяла хорошо выученный урок. 3 месяца секса по дружбе только потому, что мне нужен был секс, и ему тоже. Это исключение. Исключение. Мигом принял Юджис вид университетского профессора, допустившего интересную мысль от талантливого студента. Да нихуя не исключение. Если даже и 3 месяца, то, что он говорит, всё так же. Встрял в разговор кто-то из стоявших вокруг зевак. «Только параллельно я спала ещё и не с ним», — промурлыкала Тася с таким выражением, будто бы она поставила мат после долгой игры в шахматы. «Мужик тебя ебал, и его удовольствие здесь заканчивается. А дальше все эти премудрости, тонкости — всё по хуям. Но здорово вообще, и при любом раскладе обоим кайфово», — умиротворяюще раскинул руки Юджис. «Ну да». Немного разочарованно выдохнула Тася. «На самом деле я не могу о таких вещах спорить, потому что удивляюсь любой девочке, которая на меня смотрит», — сбавил обороты Юджис. «Любой. Уже. В принципе». «Пойми, ты чувствуешь, что она смотрит на тебя, как на мужчину. И для неё мужики ниже тебя уровнем. Это пиздец». Тася сделала многозначительные паузы в конце фразы, явно передразнивая аналогичную манеру вокалиста. В ответ он понизил голос и заговорил, кажется, о чём-то личном, спрашивая у Валежник чисто женского совета. «Вообще, я всем говорю, что я по этим вопросам не парюсь, но на самом деле...» Юджис повысил голос и сделал драматическую паузу. «Я парюсь!» «Что ты мне скажешь на то, что у вас фонограмма громче звука? Особенно на той новой песне. Кажется, «Ангел»?» Внезапно посерьёзнела девушка. Вокалист в ответ только сдержанно рассмеялся. «Спроси у Андрея, он в этом больше меня шарит». Как раз подошёл Андрей с неизменным стаканом в руке. «Я забрала себе плакат». Смешно растягивая слова, с какой-то наигранной милотой повернулась к нему Тася. «Вот этот?» — я просил другой плакат. Мельком взглянула КМ и повернулся к Юджису. Тася чуть ли не в припрыжку помчалась, видимо, искать тот плакат, который был нужен музыканту. «Вот я смотрел на тех девочек из Москвы, а они смотрели на меня». С неким оттенком мечтательности поделился диджей. «И вот я думаю, чем бы это могло закончиться?» «У тебя же есть Тася, Андрей, она тебя любит», — отреагировала девушка, подошедшая к Юджису поздороваться. Но Андрей не выразил своим лицом большого энтузиазма при напоминании о Валежник. Тем временем второй участник Open Space уже полностью переключил внимание на девушку. «Я сегодня выступал, а потом я напьюсь. Вот видишь, уже напиваюсь потихонечку. И мы все вместе уезжаем в Питер сегодня ночью, в 3 часа», — говорил он. «То есть ты в Павиан не идёшь?» «Нет, хотя...» Юджис залился смехом. «До 3 часов-то я без проблем ещё могу успеть в Павиан. А что там сегодня?» «Не знаю, но все собираются». «Я вот точно не пойду в Павиан», сказал Двинов, когда девушка и ЭКМ ушли в слот 17. Он играть музыку, а она танцевать под неё. «Да и я тоже», — откликнулся певец. «Не пойду туда. Мне сейчас в Старый Порт, домой, за кое-какими вещами. Да ещё и помыться надо бы». «Слушай, мне тоже надо в Старый Порт», — вскинулся Иван. «Автобусы не ходят уже. Давай складчину такси вызовем». Юджис отошел вызывать такси, и минут через семь новоиспеченные приятели уже располагались на мягких сиденьях подкатившего авто. «Где ты живешь в старом порту?» – осведомился журналист, повернув голову в заднюю часть салона, так как по-хозяйски расположился рядом с водителем, чтобы оценить ночные виды города. Его обдувал летний ветерок, а мимо проносились строения самого разного назначения, слегка подсвеченные последними розовыми отблесками заката. «В музыкальной студии, где мы записывали демки, это такой летний домик. Просто я сейчас рассорился с родителями, и меня опустили туда временно. Честно говоря, что я дома жил, что там, комфорт все тот же. Цель есть, телефончик, экран, интернет, музыка. То есть, если придет мне в голову мысль записаться посреди ночи, я встану с дивана и запишу. Сейчас еще несколько проектов стартует, чисто моих. Они больше адаптированы на широкую публику. Для меня лично не очень интересно и в плане музыки. Но по деньгам это прибыль. Есть спрос? Это рэпчик. И рэпчик лайтовенький, достаточно легко перевариваемый, на который слушателям трудно забить, потому что он качает. Честно говоря, я к рэпу отношусь не очень положительно. Интереснее работать с Андреем. Он очень и очень хорошо меня прибирает в условиях этой студийки. Да и в плане звучания инструментов, общего саунда, Андрей очень хорош. Конечно, это пока еще не о музыке полномасштабной. Пока я всегда недоволен своими выступлениями. Мне постоянно кажется, что мы халтурим. По мне, так каждый раз нужно выступать так, чтобы тебя поняли. Что сегодня ты выступаешь с одним настроением, а завтра с таким. Чтобы они сами старались его поддержать. Потому что люди, которые посещают наши концерты, включая тебя, они уже идут с определенными чувствами и будут ими наполняться. Даже без нас, меня, Андрея. Пока без разницы, сколько таких людей. 5, 6, 4, 3. Главное, они приходят и получают удовольствие. Продолжавший смотреть на проносящиеся мимо городские виды, Иван поймал себя на мысли, что в городе очень мало зелени. Журналист подумал, что живущие по всему северному краю в тайге люди, волей-неволей, приезжая в краевую столицу, сразу же могут увидеть резкий контраст. Их естественная среда обитания в уединении сменялась на многолюдное общество под властью технологий. Машина такси доехала до старого порта, свернула с его главных улиц и оказалась у неприметного одноэтажного здания. Двинов помнил, что на его фасаде в лучшие годы размещалась вывеска пивной. Но теперь все казалось безжизненным. Распрощавшись с водителем, музыкант и журналист направились к высокому забору. Там скрывалась внутренняя часть хибары. «Так вот, студия здесь примерно находится. Сейчас внутрь зайдем». Бодро начал Юджис, но затем он начал все более судорожно хлопать себя по карманам. А затем его лицо перекосило, и он протянул. «Блядь! Ты что, не взял ключ?» Бесстрастно откликнулся Иван. «Я просто знаю, где он». С этими словами Юджис повернулся спиной к забору и зашагал в сторону виднеющихся вдали, за пустырем, многоэтажек. Двинов пожал плечами и последовал за ним. Они миновали спортплощадку, среди объектов которой почему-то было и стрельбище. Прошли мимо большого грязно-зеленого здания школы, а затем уперлись в самый угол двора в одной из многоэтажек. Юджис подошел к обшарпанной двери в подъезд, набрал комбинацию цифр и стал ждать ответа. «Пожалуйста, открой, блядь!» С видом истово молящегося выдохнул Юджис. «Артём, я в тебя верю, ну пожалуйста!» «Бля, Артёмыч, это я!» Последние слова певец проговорил уже в динамик. Ему открыли, и он мигом скрылся за дверью. Двинов остался стоять на улице. Ему это быстро надоело. Тогда он начал ковыряться в смартфоне, а когда чтение и просмотр картинок наскучили тоже, журналист начал нетерпеливо поглядывать на дверь. «Слава богу, у нас теперь есть этот ёбаный ключ!» – провозгласил Юджис, распахивая подъездную дверь. «Я не помнил уже, где его забыл, зато Артём точно подсказал мне, куда же именно я его убрал». Меньше чем через 10 минут спутники вернулись к студии. Внутри оказался коридор с комнатами. В одной из них, находящейся в отдельном блоке, располагалась точка звукозаписи. Она была теснее, чем у Джонни Ти, и выглядела диковато. На вешалке для одежды справа от двери на лямках болтались ручной барабанчик и басуха. Слева сразу же располагалась дверь в тон-комнату, всю стену которой покрывала качественная граффити. Скелет с огромной головой, у которой была напрочь спилена крышка черепной коробки. Кости прикрывала длинная майка с двумя большими буквами «R» на рукавах. Череп что-то вещал в микрофон. Далее комнатку заполняли звукозаписывающее оборудование, компьютер, рабочий стол и видавший виды диван. Щиток над пультом был оклеен самыми немыслимыми стикерами сверху донизу. Кроме того, по стенам висели несколько картин замысловатого вида, которые Двинов рассматривать внимательнее не стал. «Слушай, так, подожди». Внезапно спохватился Иван. «Тут же, походу, души нет. Ты как мыться-то собрался?» «Ну, как?» Смущенно заулыбался певец. «Голову под краном?» «Мог бы уж тогда ко мне зайти помыться», – просчитал варианты журналист. «Да?» – оживился музыкант. «А есть такой варик?» «Сейчас там как раз никого нет», – кивнул журналист. «Тогда давай я сразу соберусь в Питер, пойдем к тебе, и там я подожду ребят». С этими словами Юджис начал шарить по помещению, собирая из разных углов свои разбросанные вещи, который затем сноровисто засовывал футляр от бас-гитары. Правда, в итоге емкость не заполнилась и на треть. Легким движением, скинув ее на плечо, музыкант направился к двери. «Я сегодня где-то оставил портфель, ну и плевать, там ничего ценного не было», — обронил Юджис уже на пороге. Он закрыл студию, и приятели зашагали к дому Двинова. «Мне нравится, что вы хотя бы играете на всех площадках города. В рок-клубе, подпольных пространствах, барах». «У нас такое музлище, везде канающие», — откликнулся музыкант. «И пока неизвестно, куда его точно отнести. Попсовая музыка все-таки имеет какие-то свои границы, рамки. А тут какая-то альтернатива, и пока не поймешь, куда можно, а куда нельзя. Так что везде пока проникать можно. Ахаха!» Юджис призабавно усмехнулся на вдохе. «Думаю, вам надо идти в сторону еще большего разнообразия», — дал неопределенный совет Иван. «Возможно, задействовать больше живых инструментов, а то и добавить женский вокал». «Это то, что требует публика в любом случае», — решительно кивнул Юджис. «А мы хотим попробовать записать совместные треки с Крем-Содой и Лауд. У них там как раз и женский вокал очень приятный, и похожи по направлению, каким-то ощущениям. Их было бы очень интересно взять». Часы показывали 2 ночи, но из-за местной специфики было очень светло. Окружающая обстановка вся будто бы дышала таинственностью. Герои свернули с асфальтовой дороги на деревянные мостки. В самых разных районах города до сих пор сохранялись эти самые мостки. На неглубокие канавы для стока влаги вдоль проезжих дорог настилали доски, по которым ходили люди. Мостки не заливало во время дождей и не так быстро заносило снегом. В ряде случаев они были куда лучше тротуаров, на которых часто стояла вода или намерзал гололед. В этом районе мостки шли как раз вдоль линии деревянных домов, построенных многие десятилетия назад, когда асфальт в городе был дороже и недоступнее дерева. «Наш старт все-таки очень форсированный. Мы ничего не делали, даже как-то не думали об этом. А потом началось. Концерты, переезды, финансы, спонсоры. Сейчас надо немного осадить себя, посмотреть на людей в Питере, понять, что мы еще не самые крутые. Ахаха!» Продолжал вокалист говорить, не забывая о своем характерном хитроватом смешке. Еще через какое-то время Двинов повернул ключ в замочной скважине, и они вошли в их со Снежанной квартиру. «Тут больше, чем хорошо», — оглядел Юджис живописные интерьеры, этакое сопряжение художественной мастерской и женского алькова. «Вот, смотри. Это работы художника Кранова, одного из лучших в городе». Подвел Двинов Юджиса к большому портрету Снежаны в голубом платье. «Вообще, вообще здорово», — Завороженно говорил Юджис, рассматривая портрет и другие картины. «Понимаю, что это очень хороший почерк. Прямо обалдеть. И потрясное сочетание цветов. Видно, что эмоции передаются прямо через цвета. Боженьки ты мой!» В итоге Юджис еще долго ходил от картины к картине, рассматривал их и все больше восхищался. Помимо картин Кранова, Снежанны и еще пары известных Двинову авторов, в комнате было немало изображений и от совершенно неведомых творцов. Иван безошибочно узнал не раз уже виденную им картину, изображающую человека, курящего трубку. Сделана она была очень качественно, в манере французских импрессионистов. Журналист знал про художника только, что тот частенько рисовал под героином и давно уже оставил мир живых. Юджис с видом знатока оценил эту работу и остальные. Затем Иван направил его в сторону ванной комнаты. Еще через какое-то время довольный музыкант выбрался из ванны, и беседа продолжилась. Дело подходило к выезду в Питер. Вокалист набрал чей-то номер, и вскоре трубка заговорила голосом Таси. Девушка была явно чем-то расстроена и теперь изливала душу Юджису. Тот, казалось, внимательно слушал и иногда отвечал. «А Андрей где был?» «Да, ладно, забей, забей. Вопрос в другом. Когда последний раз ты его видела?» «В 2 часа ночи? Они уезжали?» «Ладно, давай». «Ты как там сам?» Отреагировала Тася. «Всё хорошо». Ровным голосом ответил музыкант и повесил трубку. «У вас теперь менеджер Тася?» Осведомился Двинов. «Да. Знаешь, когда мы с ней только познакомились в марте, была надежда на нормальное сотрудничество. Но сейчас нет. Ушла в себя, проще говоря. У Таси такое бывает. Ничего, ничего, ничего. Она все такая же открытая, готовая ко всем проектам. Она же даже ушла из слот 17. У нее сейчас много мороки в плане работы». «Из-за чего она ушла-то?» «Неблагодарный труд это. Все, что происходило в 17, все эти тусы, атмосфера, только ее заслуга. И теперь из этого люди делают банальную бургерную. Слот 17 уже не слот и не 17-й. Не гастропаб, не площадка для интересных явлений, а просто крафтовая бургерная. И этим все сказано. У Таси не будет стимула к развитию. С самого начала она двигалась к чему-то, развивалась. Сейчас развития там нет. А она как раз начинает. А раз начинает, нужно что-то свежее, интересное. Она смогла развить в слот 17 что-то действительно крутое. И не по ее вине это теперь сворачивается. Сейчас она взялась за Open Space. И у нас сразу увеличилось количество концертов. Это чисто Тасина движуха. Ее вклад в это все максимально глубокий. Максимально низкий вклад, зато мой. Потому что я только пишу песни и потом пою их. А действительно работают больше Андрей и Тася. Open Space — это проект пробный и в то же время самый глубокий. One Love просто. Этот проект будет с нами всегда. Не то чтобы худшим или лучшим, а пробным проектом навсегда, экспериментом. Чтобы на нем можно было анализировать что-то. Сейчас самое главное — найти людей, которые смогут нам немного развязать руки в плане материальных расходов. У нас был человек, готовый нам помочь с финансами. Под его бюджеты и Тася ушла из 17. А сейчас выясняется, что он к своим обещаниям не относился серьезно. Но в итоге все оплатил. При этом опыт мы получили довольно своеобразный. В следующий раз я уже буду точно знать, как к человеку подходить в плане финансирования. Снова зазвонил телефон Юджиса. Сначала музыкант договорился о том, чтобы его забрали прямо от дома Двинова. Практически сразу же, как он повесил трубку, раздался еще один сигнал. «Да, Андрей?» «Все отлично. Уже через 10 минут он заедет, а дальше мы будем двигаться в вашу сторону». Андрей говорил очень тихо, так что Иван сумел разобрать только, что он тоже начал что-то рассказывать о Тасе. «Ага!» Выдал свой фирменный смешок Юджис, но затем голос его посерьёзнел. «Нормально. Это в порядке вещей. Вы же пьяненькие, правильно? Я всегда могу послать свою нахуй. Поэтому все у вас в порядке, Андрей. Связывай ее, связывай. Буду через 10 минут, братишка. Очень ждем, очень ждем. Андрей успел посраться с Тасей. Со смехом выдал Юджис, как только повесил трубку. Они же сейчас вместе поедут. Тогда. Но они мастера, могут такое устроить в любой момент. Они же оба неуравновешенные люди, и с этим ничего не поделаешь. Но Андрей молодец. Он в последнее время гармонирует с ее постоянными срывами. Вопрос только в том, что ей еще 22, а ему 28. Так ей всего 22? Да уж, я думал, как минимум 23. В августе будет. Она молоденькая еще. И в этом много что упирается. Очень сложно ее удерживать. Она себя сама, походу, звездой считает. Она просто не забывает о том, что потихоньку растет. Я хорошо помню момент, когда она с Андреем начала встречаться. Начинала простым фотографом на рэп-тусах Трилл. Андрей Крем был для нее просто неземным. Она все ходила, фотографировала, постоянно говорила со мной только о нем. Но сейчас у нее уже другая позиция. А КМ уже тут, близко, и все отлично. Тася про себя поди сейчас думает. Я психану лишний раз, а он меня снова успокоит. Она чувствует себя очень значительной персоной, потому что считает Андрея очень значимым. Это прикольно, но хуёво, что она сама для себя выкручивается. Это просто еще детство. Но из-за чего она так делает? Она просто Андрея очень высоко ценит. По факту, все именно оттуда выливается. И в итоге ему просто приятно. Под эти разговоры оставшиеся 10 минут ожидания пролетели незаметно. В какой-то момент Юджис, рассыпавшись в благодарностях, снова закинул чехол от басухи на плечо и направился к двери. Главное, чтобы сейчас наш Инстаграм пополнился очень интересными видео. Не про то, как мы там тусим или ходим, а именно такими, содержательными и концептуальными. Высказал вокалист уже на пороге. Двинов даже вышел проводить его за угол дома. Блин, я, кажется, у тебя очки забыл темные. Спохватился Юджис. Да и ладно. Даже хорошо, что они пока побудут у такого, как ты, человека. Приятели обнялись на прощание, и вокалист побежал к ожидавшей его машине. А журналист направился домой, вздремнуть на воскресном рассвете. Уже скоро Двинов мог просматривать те самые интересные видео из Инстаграм, которые обещал Юджис. Это было порой совсем не концептуально, но зато давало представление о том, как друзья проводят время в Питере. Так Open Space выступил с живыми музыкантами в Union Bar. Сыгрались они довольно неважно, в итоге музыка была крайне экспериментальной, но концерт ребята все же вытянули. Юджис совершенно определенно кайфовал от всего происходящего. У него появлялись короткие видео, где он радостно гулял по полутемным улицам и смеялся, знакомился с новыми людьми и беспечно проводил свое время. Тщательнее всего к путешествию отнеслась Тася. Она расщедрилась на целую серию фотографий в Инстаграм. А в то время это уже дорогого стоило из-за засилья сторис. На одной из них девушка показывала из-за короткого платья свои идеальные ноги, сидя на эскалаторе. Поверх платья было надето что-то вроде жакета, будто бы из влагостойкого материала. «Лестница, я и мусорный пакет-дождевик», — гласила, как всегда, пространная подпись. «Наш первый с Андреем дизайнерский проект». Благодаря свободному крою платье подойдет на любую фигуру. В наличии два цвета – черный и синий. При заказе парного мусорного дождевика третий, маленький, в подарок. Мы заботимся о демографическом состоянии страны и очень тонко намекаем. Осторожно, очень casual. Защищает от ветра, влаги и грустных взглядов прохожих. Если пост наберет 200 лайков, сделаем розыгрыш. Но это все была лирика и игра двух влюбленных сердец. С гораздо большим вниманием журналист отнесся к реально угрожающим демографии известиям о том, что Гарант всерьез решил существенно урезать пенсионные выплаты населению. Причем тому самому населению, которое в подавляющем большинстве за него недавно и голосовало. Мрачные прогнозы Галькова, высказанные месяц назад на провальном митинге, как ни странно, оказались самыми что ни на есть правдивыми. Людей начали готовить к тому, что выплаты после достижения нетрудоспособности придется ждать на 5 лет больше. Походя, были нещадно обрезаны довольно ничтожные привилегии, касающиеся жителей Северного края, работающих в малопригодных для жизни условиях. Северяне заволновались, их волнение разделили и депутаты краевого парламента. На главной площади города, где еще зимой школьники бегали за задержанным Помидоровым, летом уже стояли вполне себе состоявшиеся люди с плакатами и четкими лозунгами против социального произвола. Пикетчиков поощряли профсоюзные лидеры. Однако в решающий момент они почему-то не стали заявлять митинг в центре. Да и вообще нигде его не провели, ограничившись массовым пикетом у того же памятника жертвам политрепрессий. То есть, в общем, сбором с плакатами, но без выступлений. И тут свое слово решили сказать представители левого блока. Их лидер во время обсуждения проблемы на каком-то круглом столе назвал происходящее геноцидом, а его соратники заявили журналистам, что готовы выходить на улицы и протестовать там. Пользуясь своим опытом и авторитетом, набранным во времена протестов против предыдущего губернатора, левый блок попытался вывести людей на центральную площадь. Но городские власти давно уже возглавлял ставленник губернатора, так что желаемую площадку блоку не согласовали, отправив ко все тому же памятнику жертвам политических репрессий, у которого около месяца назад неудачно выступили Гальков и его единомышленники. По правде говоря, никакого особого смысла эта акция все равно не имела. Изначально планировалось, что митинг будет идти прямо под окнами парламента, заседающего по вопросам согласования реформы. На деле же вышло, что из-за детского праздника митинговать в тот день было нельзя. Да и согласование реформы прошло гладко. Особенно в свете того, что Птицын лично поддержал ее особым письмом гаранту. И тем не менее, в назначенный день собрание состоялось. Стояла сильная жара, и Двинов искренне пожалел полицейских, вынужденных стоять под палящими лучами солнца в плотной громоздкой форме. Собралось около 300 человек, в основном среднего возраста и пожилых. Еще в толпе можно было заметить нескольких оппозиционеров из штаба. В частности, Галькова в клетчатой красно-синей рубахе с коротким рукавом. 13 лет назад, при том же гарантии, его правительство накануне Нового года провело нехитрую манипуляцию, выпустило закон о монетизации льгот. Он обобрал тогда и полицейских, и военных, не говоря уже о рядовых гражданах. От детей до стариков. Вещал лидер леваков в микрофон со ступенек памятника. Поэтому нынешняя реформа для нас не была неожиданной. Но настоящая подлость. Реформа стала ударом в спину общенациональному единению на чемпионате мира по футболу, который проходит у нас. Пресса накачивала народ и ура патриотизмом, и псевдопатриотизмом до тех пор, пока не стало ясно, что эта реформа не вызовет больших протестов. Да и проведут ее меньше, чем за месяц. Но мы проводим сегодня этот митинг, чтобы показать, северяне не поддерживают этот законопроект. Правильно? Да. Хором откликнулись собравшиеся. Около половины из них захлопали. Иван начал пробираться через толпу, выискивая знакомые лица. Неожиданно он столкнулся с майором Горелковым и Гальковым. Майор был в белой футболке с надписью «Полис», но не форменной, а посвященный старой зарубежной рок-группе. «Я же говорил вам в тот день о недопустимости проведения мероприятия 5 мая». Как всегда тихо, но при этом довольно мягко убеждал оппозиционера полицейский. «И вот теперь вы понесли ответственность за свои незаконные действия». «Это было мирное собрание. Право на него прописано в Конституции», — возражал Гальков. А Горелков снова ударился в нюансы законничества. Речь шла о том, что после майской акции состоялось несколько судов, по итогам которых Гальков проиграл спор о законности митинга и был оштрафован как его организатор. Затем полиция внимательно изучила оперативную съемку и начала вызывать на протоколирование одного оратора за другим. Скоро должна была начаться серия судов над активистами. «А почему вы сегодня не по форме одеты?» Бесцеремонно вклинился в разговор Двинов. «Так я сегодня на выходном», — добродушно ответил Горелков. «Просто вот пришел посмотреть на митинг». «Ага, посмотреть», — передразнил его Гальков, когда полицейский внезапно извинился и скрылся в толпе. «Тут еще начальник их пресс-службы не по форме ходит и пара чинов. Просто воспользовались положением». «Слушай, Саша», — подошел Галькову один из уже выступивших леваков, вытирая пот с широкого лба. «Я уже и так просил иначе. Они тебе сегодня не дадут слова». Гальков был явно разочарован. «Ничего, скоро у нас будет митинг в Корабельске по мусорной проблеме», — повернулся он к Двинову. «Перспективно», — кивнул журналист. «Этот полигон не имел никакого отношения к мусорной проблеме Федерации и ее столицы. Новую свалку пытались соорудить годами, но местные дачники, работавшие на оборонных заводах города, разными способами постоянно оттягивали процесс. Сейчас же за них взялись всерьез. Впрочем, чужой мусор везти за много километров никто, кажется, не собирался. Со своим бы разобраться». Об этом даже спрашивали Птицына во время одной из встреч с ветеранами славных на весь мир корабельских верфей. С этими людьми у губернатора, в прошлом работника военных заводов, были доверительные отношения. И Птицын отвечал, что столичный мусор в Северный край везти не допустит. Снова вспомнил родину, землю, детей. И вновь слушатели рукоплескали. А митинг оппозиции под палящими лучами солнца шел своим чередом. «Для того, чтобы нам победить, нужно проснуться и объединиться. Вы пришли. Молодцы. Но нужно, чтобы вы обратились к другим людям, родственникам, друзьям, соседям. Нужно сказать им: ребята, нужно просыпаться. Вопрос стоит о будущем наших детей. И самое главное, если отбросить всю эту политкорректность, нужно говорить, что это все геноцид». Тщательно выговорил последнее слово высокий и подтянутый депутат магистрата Панасьев, известный своими радикальными взглядами. Какая-то пожилая женщина с чувством выкрикнула «Правильно!», а обступившие подножие памятника люди захлопали. Из толпы выступил чем-то похожий на Панасьева возбужденный мужчина. «В отставку все это правительство, оно колониальное!» «Правильно!» – начал он раздраженным голосом под повторный крик той же женщины. «Но где ваши подписи за федеральный референдум против реформы? Где они?» «Подписи мы собираем прямо сейчас», – замялся депутат. «Про референдум там ничего не написано», – перебил демонстрант. «Какая партия предлагает нам референдум, который мы имеем право проводить по Конституции? Где подписи за этот референдум?» «Вы все правильно говорите. Так возьмите микрофон и выступите. Выступите!» — загласила параллельно с ними женщина. «Обещаю, что подписи будут приобщены к референдуму», — перехватил микрофон главный распорядитель митинга. «Они его боятся!» — не унимался мужчина из толпы. «Сбор ведется по всей стране», — устало закончил седовласый распорядитель. «Такой же сбор, как профсоюзы митингуют?» Собравшиеся поддержали выскочку одобрительным гулом. «Их не видно, где они там? Какие у них митинги? Там ни плакатов, ничего нет. Мы приходим на митинги. А когда от власти уже будет отдача? Не видно ничего». Это было последнее впечатление журналиста о митинге. Люди в подавляющем большинстве оказались просто растеряны тем, что никто даже не сподобился как следует организовать протесты. Профсоюзные, левацкие и штабистские мероприятия хоть и собрали около 1000 человек, но ни на что так толком повлиять и не смогли. В назначенный день реформа была одобрена. А еще сборная Федерации на домашнем чемпионате не смогла даже войти хотя бы в четверку сильнейших. Вскоре Тася и ЭКМ вернулись из Питера. Юджис же временно остался там, на вольных хлебах, что немало расстроило Двинова, которому понравился не по годам одаренный вокалист Open Space. Тем не менее, он должен был приехать в конце месяца. В это время в рок-клубе планировалась новая вечеринка «Центрифуга», куда заявили и Open Space. Все эти данные Иван, понятное дело, подчерпнул из чтения страниц Стаси в соцсетях. Параллельно там же он вычитал, что в город внезапно приедет с циклом лекций Михаил Светов. Светов в то время уже прочно утвердился как пропагандист международного либертарианского учения. Либертарианцы были плодом дальнейшего развития идей анархокапитализма. Они выступали за постепенное ослабление государственности в пользу свободы личности. Поначалу этих людей считали просто еще одной горсткой политических сумасшедших, но с утверждением Федерации власти транснациональных корпораций ситуация изменилась. Все больше граждан начинали работать, по сути, вне государственной системы, руководствуясь правами и обязанностями, установленными внутри корпораций. В свете этого идея, которую транслировали Светов и его сторонники, не казалась уже чем-то из ряда вон. Из политического блогера с некоторыми причудами Светов быстро вырос в популярного оратора столичных протестных митингов. Картину довершали приятная внешность, таинственное прошлое и умение красиво говорить. Так что дошло и до гастролей либертарианского агитатора по Федерации. Правда, не везде они проходили успешно. Поговаривали, что в одном из городов Светова прямо с самолета встретили агрессивные сторонники местного губернатора. Избили и заставили немедленно покинуть территорию субъекта. Но такие истории гуляли в частных разговорах на уровне слухов. В город Светов приехал по приглашению какого-то коммерческого издания либерального толка. За его сопровождение взялись деятели штаба, правда, не все. В тот же самый день Гальков с частью сторонников уехали в Корабельск, чтобы организовать там антимусорный митинг. Двинов в который уже раз вспомнил автобусное фиаско и решил лучше послушать, что расскажет в провинции столичная штучка. А заодно взял с собой своего арендодателя Александра и Жоржа. Они оба порой смотрели политические видео от блогера. Встреча должна была проходить в конференц-зале недавно открывшегося Новотел. Транснациональный бизнес гостеприимно распахнул свои двери перед революционерами за умеренную мзду. Говорят, что Светов несколько лет прожил в Японии. А ты знаешь, что там на улицах стоят автоматы с ношенным бельем школьниц? Можно его покупать и нюхать. Сладострастно рассказывал Жорж, когда друзья шли через гладко заасфальтированную парковку ко входу в Новотел. Познания Ивана о Японии ограничивались столичным суши-рестораном «Зодиак», куда его в свое время постоянно таскала одна из коллег. Вообще-то она была женщиной замужней уже, но не гнушалась грешить. Кроме того, в юности Двинов читал книгу Рю Мураками «Все оттенки голубого», а еще смотрел аниме «Тетрадь смерти». Про белье школьниц он ничего не слышал. «Извините, а где здесь проходит лекция?» Осведомился Александр у девушки в опрятной униформе за гостиничной стойкой. Примарафеченная красавица дежурно улыбнулась и указала на боковую дверь. Через нее троица вновь почему-то попала на улицу, но там им навстречу шагнул опрятный молодой человек, в котором журналист безошибочно опознал одного из завсегдатаев протестных митингов. Он указал рукой за угол, и когда расстояние было преодолено, еще один оппозиционер распахнул перед посетителями двери. Они вошли в достаточно большой и в меру освещенный зал с рядами стульев, явно предназначенных под ресторацию средней руки. Народа было многовато для политической лекции. Более полусотни молодых людей довольно преуспевающего вида. В основном мужчины с модными прическами и ухоженными бородами. Но попадались и миловидные девушки. Некоторые чем-то напоминали анимешниц. Вполне возможно, кое-кому безбедную юность обеспечивали родители. Но Иван абсолютно точно видел нескольких присутствующих на работе в публичных местах города. Свободных мест хватало, так что журналист со спутниками без проблем разместился примерно посередине рядов слушателей. По случаю официального события, Двинов достал свой болотного цвета свитер от Тор Стейнер. Дорогую одежду украшала вышивка с орлом и змеей в его лапах на груди. Под зверями располагалась надпись готическими буквами бордового цвета, из которых можно было прочитать только слово «Мидгард». Здравствуйте, дорогие друзья! Светов появился довольно неожиданно и буквально сходу начал говорить в микрофон. Сегодня я прочитаю для вас лекцию «Либертарианство за один урок». Как только лектор вышел в центр, люди зааплодировали. Иван отметил для себя, что Светов совсем не похож на других ораторов своего круга. Во-первых, у него была обворожительная улыбка возмужавшего маленького принца. Во-вторых, ухоженная прическа, светлые кудри до плеч. А очки в широкой оправе придавали лицу образ волшебника из детских сказок. Одет же Светов был подобно какому-нибудь вескому посетителю вечернего слот 17. В толстовку модного материала с рисунком, напоминающим заставку из фильма «Матрица». Рубаху прогрессивного фасона, приспущенные на бедра джинсы. Картину завершали кроссовки с розовыми шнурками, вполне возможно, купленными отдельно. «Пришла только, чтобы на него посмотреть», – благоговейно шепнула кому-то девушка за спиной Ивана. Журналист только пожал плечами. Лектор тем временем уже азартно вещал. Иван с удивлением узнал, что в столице Федерации уже вовсю принимают в члены либертарианской партии. Более того, всем желающим помогают оформлять разрешение на оружие. А стрелковые клубы служат отличными кружками по интересам для однопартийцев. Все это вызывало у Двинова некоторый приступ уважения. Основной постулат либертарианства – это принцип отрицания агрессии. Это отказ от агрессивного насилия, но не от насилия вообще. Мы считаем, что жертва вправе защищаться от агрессивного насилия всеми доступными ей средствами. Когда агрессор совершает против вас насилие, он дает вам санкцию защищаться подобными методами против него. Эффектно закончил свой спич о необходимости вооружаться Михаил. Вообще он был достаточно подвижным оратором. Часто ходил перед первыми рядами во время речи, жестикулировал. На разные лады обращался к аудитории. Он как будто невзначай упомянул, что в городе тоже есть отделение либертарианской партии. Как минимум, ее интересы представляет хорошо знакомый всем оппозиционерам Дима Высикин. По вопросам вступления лидер либертарианцев рекомендовал обращаться именно к Диме. И несколько голов сразу повернулись в сторону присутствующего диссидента. На лекции было много занятных постулатов. К примеру, Светов заявил, что пользоваться услугами государственной медицины – это грабить награбленное. Затем начались вопросы из зала, один из которых касался столицы. Происходящее там – это пир во время чумы. Это богатый город бедной страны. Так жить нельзя. Немного задумчиво, переминаясь с ноги на ногу, ответил Светов. Это происходит опять же почему? Потому что вся политическая и экономическая власть сосредоточена исключительно в столице. А значит, там же живут и высшие государственные чиновники, которые создают себе подходящие условия жизни. Страна же вся нищая. И если столица захочет взять с нее еще, она это возьмет. Аренда зала тем временем неумолимо подходила к концу. Подходите, кто хочет фотографироваться, и можете купить нашу фирменную футболку иллюстрации. Михаил растянул и продемонстрировал черную футболку с провокационной надписью, над которой были изображены три милые клубнички. А еще есть флаги либертарианской партии. Светова мигом обступила молодежь. Основная толпа достаточно быстро рассосалась после того, как получила долгожданное совместное фото. Но десятка три человек продолжали терпеливо толпиться вокруг своего кумира. «Надо закатиться в какое-нибудь место потише и там неформально продолжить общение», – здраво предложил Светов. Высикин засуетился и начал обзванивать питейные заведения. Тем временем, виновник торжества вручил какому-то кучерявому парню либертарианский флаг. В верхнем углу триколора Федерации там ощерилась агрессивная черная змея на желтом фоне. Покупатель мигом закутался в полотнище на манер плаща. «Нас могут принять в Убиралис, и, скорее всего, в слот 17», — сообщил Высикин Двинову. «Не, ну, Убиралис — место тихое и с небольшим ценником. Но до слот 17 отсюда два шага», — ответил Иван. После короткого совета вся честная компания отправилась прямиком в 17. Надо было видеть, как вытянулось лицо официантки, когда в дверь вошел Светов, а за ним десятки людей довольно решительного вида. Причем девушек среди них почти не было. Процессия быстро распределилась по столикам, густо заняв их и оккупировав добрую половину бара подальше от панорамных окон. Солнце зашло, так что вокруг стремительно сгустился полумрак. Блогер придирчиво оглядел меню слот 17 и сделал заказ серии позиций. Его последователи в основном ограничились пивом. Светов по просьбам окружающих начал рассказывать о том, как он жил за границей, но затем снова перешел к политике. «Вот что видят власти. Мои очёчки, смешные прически, костюмчики». Запомнил журналист ехидный голос политика под смешки слушателей. «И под этим всем я могу говорить больше, чем многие другие такие деятели в нашей стране. Наша партия единственная из незарегистрированных, сохраняющаяся долгие годы. Но отмечу, что в последнее время появилась еще и сеть штабов по всей стране. Хотя они в некотором роде наши конкуренты, они тоже подспорье для общего дела, и либертарианцы не должны игнорировать акции штабов». Ивану и его спутникам довольно быстро надоела эта демагогия. Они не нашли ничего лучше, кроме как покинуть помещение. Проходя в некотором отдалении от угла паркинг-плаза, журналист неожиданно увидел Тасю. Девушка была в темно-синей джинсовке с надписью «Металлика» на спине, коротких шортах того же материала и бейсболке. Она тоже заметила Ивана и радостно замахала ему в полоборота, высоко подняв руку и даже немного приподнявшись на носочках, чтобы стать еще выше и заметнее. Двинов посмотрел на нее долгим взглядом и тоже вскинул руку в приветствии. Валежник в ответ широко улыбнулась. У входа в рок-клуб снова было очень шумно, хотя народа собралось значительно меньше, чем Иван видел в прошлый раз. Уже около часа, как шла центрифуга. Всеми любимые хиты с маминых тусовок, живой звук, дикие пляски и перенасыщение добротой. В лучших традициях Second Rave накрываемся теплом, приправляем настроением Дорна и укачиваемся новым рэпчиком. Да, собираемся балансировать на грани ностальгических мотивов и актуальных трендов. Наряжайтесь, собирайте команду и готовьтесь к полету, товарищи звездные. Вот что написала Тася в превью к тусовке. «Привет! Догоняй! Догоняй!» Приветливо улыбнулась стоявшая на крыльце валежник, когда журналист, покачиваясь, выбрался из такси и подошел к входной двери. «Там пока рэпчик. Скоро выход Open Space, и уже можно будет начинать праздновать». Девушка оказалась, как всегда, ярко накрашена. Одета в красную олимпийку, белую футболку с плохо различимой красной надписью «Look at me». Все те же шорты и бело-серые кроссовки. В ушах у нее болтались большие серьги в виде полумесяцев, острыми концами вниз. «Что праздновать?» – осведомился журналист, не сразу выпуская собеседницу из приветственных объятий. «Самое длинное лунное затмение 21 века», – с лукавым видом ответила Тася. «Еще и кровавое, вот поэтому все в красном». «Да, действительно». В этот раз валежник в своих коротких рекламных постах не раз указала, что нужно приходить с каким-нибудь красным элементом одежды. По стенам же рок-клуба были развешаны различные изображения, в том числе на космическую тематику. Да и участие Open Space снимало многие вопросы о том, что именно за центрифуга имелось в виду. Внутри было не так оживленно, как на июньском Second Rave. За пультом стоял знакомый с рейва диджей Фейспалм. Как выяснилось, его прическа афро была лишь париком. Судя по информации из соцсетей, Фейспалм чаще играл в рок-клубе и ряде других мест, чем в слот 17. Музыка жестко громыхала, под нее дрыгалось десятка-два молодых людей. У диджейки пристраивал клавиши АКМ. Юджиса Иван нигде найти не мог и вернулся на крыльцо, где и столкнулся с вокалистом. Как обычно, тот явно недолго раздумывал над концертным образом и был крайне небрежно одет, чем, наоборот, располагал к себе. Друзья пожали друг другу руки, и вскоре Юджис уже рассказывал о выступлении Open Space в Питере. «Я уверен, что спел максимально хуёво, насколько вообще можно было спеть. А плюсом шло то, что у нас произошел коллапс с другими музыкантами, но мы друг друга совсем не поняли. Действо мало объяснялось, а я был не готов к джему. В целом недоволен выступлением, но... Сделал Юджис многозначительное ударение. Очень доволен реакцией. Кроме нас выступали и другие чуваки. Они уже пели, но никакой, даже негативной реакции на них не было. А тут был некий диалог с совершенно неизвестной аудиторией прямо. Для меня это новый интересный опыт. «Как-то все не особо хорошо идет», — немного нервозно сказала подошедшая Тася. «Надо бы весь народ с улицы внутрь». Двинов обратил внимание, что она успела заменить Олимпийку джинсовкой, в которой попалась ему на глаза после лекции Светова. На передней ее части журналист разглядел нашивки Slayer и AC/DC. Вскоре началось выступление Open Space. Народа на танцполе особенно не прибавилось, но ситуацию немного сглаживало то, что зал был не освещен, и сколько там слушателей определить не получалось. Тася танцевала прямо на сцене, причем она прицепила к шортам тяжелую цепь в несколько рядов, окончательно ассоциируясь с металлисткой. Было довольно непривычно видеть Open Space на таком возвышении. Да и особенности зала давали другое звучание. Но в целом концерт проходил достаточно вяло, да и закончился как-то быстро. В итоге пульт заняла Валежник. А Двинов вновь вышел проветриться на крыльцо. Там назревал конфликт. «Мы жители этого дома, и мы уже устали не спать каждую такую ночь», — агрессивно говорил спортивного вида мужчина в явно домашней футболке. За его спиной согласно кивала еще пара подобных типов. «Вы орете, бьете бутылки, сосетесь у нас под окнами. Мы-то ладно, но дети тоже спать не могут». По-видимому, это была уже кульминация перепалки, потому что толпа тусовщиков мало обращала внимания на своеобразных гостей. Несколько человек довольно апатично слушали их жалобы и что-то отвечали. Но в основном люди все так же распивали алкоголь и галдели. «Тася Валежник — это определенно наше общее достояние. Она устраивает в городе настоящую ионотеку», — радостно провозгласил стоявший неподалеку от Ивана парень с кучеряшками в красном рабочем костюме. Двинов понял, что тот имеет в виду. Ионотекой был питерский клуб, арт-директор которого Александр Ионов приехал из-за границы и совершенно не парился, делая дела в музыкальной индустрии Федерации. Кому-то его ужимки были просто отвратительны, но продюсируемые им молодые, а то и очень молодые фриковатые артисты могли рассчитывать на свой кусок популярности среди части взыскательной публики. «Чего так быстро все закончили?» — спросил журналист, вышедшего на крыльцо в поисках сигареты Юджиса. «Да, может, будет еще второе отделение. Но с такой-то аудиторией уже навряд ли», — мрачновато ответил вокалист. «Все пошло немножечко не так, как мы ожидали. С самого начала. Нужно было просто назвать это дело Second Rave, да и все», — сказал еще кто-то из тусовщиков. «Нет, мы не боимся пройти через риски, изменяясь», — возразил музыкант. Из клуба вышли АКМ и Валежник, решительно направившийся куда-то в сторону ближайших гаражей. Юджис только недовольно передернул плечами, провожая их взглядом. «Ребята пошли получать удовольствие?» — иронично осведомился Иван. «Блин», — Юджис поморщился. «Мне на это фиолетово. Я не готов тусовать всю ночь. Мне фиолетово, что у них туса. Меня все это не сильно парит. Я просто хочу забрать деньги за выступление и ехать домой. Но так у меня ни денег не будет, ни дома». «Эй, мужик, напиши и ты тоже что-нибудь мне на джинсовке», — подбежал к Двинову парень со скрытым медицинской маской лицом. Журналист принял из его рук маркер и начал искать свободное место на спине. Там в разнобой были собраны пьяные произведения от самых разных мастеров. «Фарм-мафия», «I love 200R», «Хуй в...», «А не пошел бы ты», «Нет идей», «Хак». На правом рукаве кто-то нарисовал цветочек, на левом — половой член. Причем оба художника совершенно не старались. Нижнюю часть спины украшала большая красная звезда с неровными краями на манер сатанинской. В ее центре другой рукой было тщательно нарисовано животное, напоминающее свинью. Журналист просто оставил на свободном месте свой автограф и решил вернуться в клуб. Тут же выяснилось, что пластиковую ручку внутренней двери просто выломали разбушевавшиеся посетители. Видимо, компенсировавшие свою малочисленность энтузиазмом. Рядом с мрачным видом курила рыжеволосая арт-директор заведения. Иван подошел к танцполу. Пультом снова распоряжался фейспалм, обмотавший свою шею той же цепью, что раньше была на поясе валежника. Журналист еще какое-то время провел внутри, но затем вернулся на улицу. «Короче, ничего мне тут уже не светит», — подошел к нему Юджус. «Надо просто уходить». «О, привет!» К музыканту подошли две девушки неопределенного возраста. Одна в кофте от Рибок, вторая чуть покрупнее, с роскошными волнистыми волосами в сероватой толстовке. Слово за слово. И через какое-то время Иван уже шел куда-то от реки вместе с девушкой, Юджусом и каким-то его бритоголовым знакомым по имени Игорь. Судя по разговорам, эти двое раньше вместе учились музыке и продолжали сотрудничать. Как выяснилось, неожиданная компания отправилась к этому челу, чтобы покурить у него или за его счет, но в итоге все пошло совсем не так, как ожидалось. Игорь пошел домой за Стафом. Его не было довольно долго, а вернулся он, что называется, в смешанных чувствах. «Захожу я такой домой, а моя мама-то все еще не спит. Выходит меня встречать. Оказывается, она нашла у меня те самые 3 заготовленных джойнта и выкинула их. Не нашла только один. Который вот этот». Показал небольшую самокрутку Игорь. «Она тебе не разрешает, да?» С нотками ностальгии в голосе спросил Юджус. «Конечно, не разрешает. Может, тогда пойдем уже?» Робко предложила одна из девушек. «Все нормально. Мы сейчас вместе покурим, и я пойду домой. А вы пойдете, не знаю куда», — бодро ответил парень. «Нет, ну надо же как-то прятать такие вещи», — растерянно сказал Юджус, оценивая размер самокрутки. «Мне вот после этого...» Сделал первую затяжку Игорь и передал дальше по мигам образовавшемуся кругу. «Идти и своей маме объяснять, что я зарабатываю бабки сам. И сам их трачу, на что хочу». «А я своей объяснил уже, не без труда, но все же». Затянулся и Юджис. «Свяжись, как будешь посвободнее с Андреем. Надо будет один момент нам все-таки доработать». И их осталось 4. Какое-то время они просто шли, куда глаза глядят, и весело болтали о том о сём. А потом Двинов предложил ехать к нему домой и пить там. Благо было, что Снежана снова отсутствовала. Одна из девушек вызвала такси. Вскоре машина приехала. Вокалист Open Space с 2 девушками расположился на заднем сиденье. Иван прыгнул на переднее, и иномарка взяла курс на старый порт. Какая-то сегодня Тася была невеселая. Осторожно поднял любимую тему журналист. «Просто они остались должны даже за аренду клуба. Потому что по проходкам было 25 человек, по 2 сотки с каждого. Это 5000. Еще половина бара им зачтется за аренду. Но аренда стоила 40 тысяч, так что они остались должны 20-ку стопудово». «А что, у нас так дорого стоит сделать в рок-клубе музыкальную движуху?» «Это какое-то сумасшествие. Я бы не стал делать на таких условиях», — откликнулся Юджис. «Тем более, в плане организации хватало косяков. В свое время что-то подобное в Эмке стоило значительно дешевле нам, хотя и делали через знакомых». «Я сейчас просто потрясен. Никогда бы не взялся за организацию с такой арендой». С сожалением и раздумьем о том, как АКМ и Тася будут выкручиваться, ответил Иван. «В рок-клубе и я бы не взялся», — откликнулся вокалист, а машина уже поехала по старому порту. Вскоре иномарка подкатила к дому Двинова, а еще через небольшой промежуток времени новые и старые знакомые чокались рюмками, наполненными красного цвета настойкой. «Сейчас кину тебе ссылку на архив с нашей новой песней», — с разрешения владельца склонился Юджис к ноутбуку Ивана. Этот трек, кроме тебя, слушали еще только две девочки. И все. Кстати, обе девочки есть в этом треке. Описание того, как я это вижу. Сумасшедших 30 часов пути. Это про нашу дорогу в Питер. У меня случилось сумасшествие. Никакой толковой музыки за это время я не слышал. А то, что видел, навевало воспоминания. И еще будет на эту песню клипасик от Таси. 3 часа мы его снимали. И что за клип? Да я хожу там по развалинам старого порта со своей гитарой. Играю в разрушенном доме. Андрей еще танцует на причале. Так, сейчас поставлю. Но это уже совершенно другая музыка. Сумасшествие просто. Я психанул просто и выдал такой странный текст. И на басу тут я играю. Мягко заиграла музыка. На вкус Двинова она не сильно отличалась от общего настроя Open Space. Но все же какой-то диссонанс возникал. Бесконечных 30 часов пути. Так хотелось бы тебя раздеть. Начал воспроизводиться после вступления обработанный в определенной тональности голос Юджуса. «Вообще пиздец, ха-ха!» Смущенно засмеялся музыкант. Иван отнесся к его творческому откровению весьма внимательно, но не до конца понял, в чем именно состоит пиздец. Зато скоро пиздец совершенно точно начался в квартире журналиста. Две девочки неопределенного возраста после курева и нескольких стопок настойки окончательно потеряли берега. Они подолгу смеялись, делали размашистые движения руками, перекрикивались. Обладательница шикарных волос все явственнее лезла к Юджесу. Он даже полушутливо предложил Ивану как-то продолжить эту линию. Но тот в той же манере отказался. Ее подруга мало того, что шаталась и липла ко всем стенкам, так еще и начала задевать картины, и одну уронила. «Извини, извини, если надо, я их чуть позже уведу на студию». Немного растерянно говорил музыкант, убирая картины подальше от ширящейся на глазах аномалии внезапного женского опьянения. «Да чего уж там, они еле ходят, пусть у меня на кровати ложатся». Добродушно махнул рукой журналист. «Утром выпущу». Обменявшись любезностями, друзья распрощались. Затем Иван кое-как уложил девушек спать. Младшая ни с того ни с сего начала угрожающе орать на хозяина квартиры, чтобы он разбудил ее подругу в определенное время. Ей же надо было вставать на работу. Орала она так, будто бы Двинов собирался их насиловать сразу после того, как работница не выйдет на смену. Но это был короткий всплеск эмоций, после которого обе девушки окончательно распластались на кровати Снежанны и отрубились. Иван же, пожав плечами, отправился в свой угол. Но спать после всего уже совершенно не хотелось. В то время как Валежник и АКМ старались смириться с убытками от своего провального мероприятия, Юджи спал на тесном диване в студии, а журналист встречал яркие лучи рассветного солнца под звуки музыки, порой заглядывая в гостиную проверить ночевавших девиц. За много сотен километров от города происходили гораздо более важные события. Между вековыми таежными деревьями на границе Северного края и соседней республики пробирались охотники. Под их ногами хрустел хворост, который можно было собирать без всякого разрешения. Но он их интересовал мало. Людей привлек шум железнодорожного происхождения. Вскоре они вышли туда, где тайгу длинной нитью пронизывала просека, по земле которой были проложены рельсы и стояли столбы. Неподалеку виднелись 2 аккуратных кирпичных здания полустанка. Таких в Федерации были сотни тысяч. Судя по всему, в глушь совсем недавно прибыл состав из открытых платформ, на которых размещалась разная строительная техника. Охотники быстро поняли, что ее привезли для каких-то работ на станции. Лес неподалеку от домиков уже был частично вырублен. Привезенный желтый экскаватор и самосвал сгружал на освободившийся пятачок большой подъемный кран. Охотники с удивлением переглянулись. На проржавевшей табличке с указанием станции значилось всего 4 буквы. ШИЕС.